Параграф 44. Категории не способны быть определениями абсолютного, так как оно не дано восприятию, и поэтому рассудок или познание посредством категории не в состоянии постигать вещи в себе. Примечание. Вещь в себе, а под вещью Кант понимает и также и дух Бога, обозначает предмет, абстрагированный от всего, что он составляет для сознания, от всех определений чувства, равно как и от всех определенных мыслей о нем. Очевидно, что то, что остается после этого, есть голая абстракция, нечто совершенно пустое, определяемое лишь как потустороннее, отрицательность представления, чувства, определенного мышления и так далее. Легко также увидеть, что этот капут мортуум, мертвая голова, есть само лишь продукт мышления, а именно мышление, движущегося к чистой абстракции, продукт пустого «я», которое делает своим предметом это пустое тождество с самим собой. Отрицательное определение, которое получает это абстрактное тождество в качестве предмета, также приводится среди категорий Канта и также хорошо известно нам, как и выше указанное пустое тождество. После всего этого можно только удивляться, когда приходится читать, что мы не знаем, что такое вещь в себе, так как на самом деле нет ничего легче, чем знать ее.